Объединение миров – знак грядущей эпохи. Эволюция означает, что оно произойдет постепенно. В разных концах земного шара и у разных народов начнут проявляться способности видеть и слышать. У многих уже проявляются, только они не хотят замечать. Почти каждый человек в жизни своей имел свидетельство явлений тонкого мира. Если бы все их собрать в одну книгу, получилось бы нечто, могущее потрясти мир и навсегда излечить его от отрицаний. При этом следует также учитывать то, что все существующее в образах мысли и прошедшее через сознание человека существует в мире тонком виде различных образований, ясность и картинность которых зависит от четкости мысли. Опытный глаз обитателя тонкого мира различает природу предметов, вещей, образований и существ тонкого мира. Он видит различия между видами его природы – лесов, гор, рек и морей, несозданными мыслями человека и мысленными его продуктами. Он видит различия между героями Шекспира и живыми развоплощенными и отмечает маски, надетые именно себя от их истинной сущности. В явлениях тонкого мира, находясь в нем, нужно уметь разбираться. Много смущающего и непонятного встречается на первых шагах. Желающим и принимающим помощь она оказывается.